В стране, которая одна из всех звалась Господней, теперь меняют имена, всяк, как ему сегодня. На ум или не ум, потом решим, взбредет Леонтьем крещеный, просит о таком-то прозвище, извольте. А, впрочем, что ему с холма, как звать такую малость? Я гору знаю, что сама переименовалась. Среди казарм и шахт и школ, чтобы душа не билась, я гору знаю, что в престол души преобразилась. В котлов и общего котла век, общей котловины век, гору знаю, что светла тем, что на ней единый спит на отвесном пустыре над уровнем движения, преображенье на горе. Горы преображения. Гора, как все, была стара, меж прочих не отметишь. Днесь вечной памяти гора, доколе солнце светит. Вожатому душ, а не масс, не 200 лет, не 20. Гора та, как бы ни звалась, до веку будет зваться Волошинской.